126. Матерь Агни-йоги. Особенно о вещах не заботьтесь. Будете иметь все в количестве, нужном для жизни, и даже больше того. Считаю, обременены вещами, дабы понять их природу и значение и смысл. Не нужно ничего человеку. И чем меньше иметь, тем лучше. Но лучше ничего не иметь. И ничего не считать своим из того, что имеем, если жизнь заставляет иметь. В каждой вещи можно положить предел ее связи с собою, после которого связь прерывается автоматически. Это и будет весами беспредельности, ибо туда, в беспредельность, нельзя взять с собой вещей. Так еще на земле освобождает себя человек от излишнего груза, постигая природу того, чем временно он обладает.